будут всех проверять. И чтобы не попасть под ружье, надо дать хабара. Освальд отдал Шане 10 золотых десяток и серебряные часы луковицу с боем. На следующий день, ближе к вечеру, он приехал в село. На площади перед управой было людно и шумно. Стриженные парни толпились в обнесенном веревкой с красными флажками загончике, по углам которого стояли часовые с короткими ружьями. Комиссия работала в пятнистой брезентовой палатке с большим красным крестом. Освальда и еще 9 парней впустили внутрь и заставили раздеться догола. Им заглядывали в рот и в задницу, ощупывали руки и ноги, били по коленам резиновым молоточком, выворачивали веки, что-то шептали и надо было повторить. Потом всем раздали картонные квадратики. На квадратике Освальда было написано большими буквами «К воинской службе непригоден», а ниже – «Плоскостопие». Шани ждал его у входа. Воздух вне палатки был необыкновенно вкусный, как вода в жаркий день. «Нормально?» – спросил Шани. «Ага», – сказал Освальд, – «пойдем пить водку». «А может, к девкам?» – предложил Шани. «Посмотрим», – сказал Освальд, хотя знал, что не пойдет. «Эх ты!» – сказал Шани. «Ни в пизду, ни в армию. Какая от тебя польза для человечества?» Этого Освальд не знал. Они напились, как свиньи. Последнее, что Освальд помнил, это как они с Шани, поддерживая друг друга, дурашливо махали вслед уходящей колонне. Через 3 объявили, что война началась. У Освальда прибавилось работы. Все хотели поскорее смолоть остатки прошлого урожая. Были дни, когда возле мельницы собирался табор телег в 40. Освальд нанял старого глухонемого Альбина, умевшего все, чтобы он работал ночами. Для освещения приспособили динамо-машину и фару от велосипеда. Сельская управа каждый день отряжала 3 мужиков для погрузки-выгрузки. Потом пошло зерно нового урожая. Так продолжалось до декабря, до ледостава. За зиму от отца пришло еще 2 письма, короткое и длинное. В коротком он писал, что жив и здоров, чего желает и Освальду. Что сейчас темно и вокруг океан, что 2 назад вышли из Танжера, засыпав бункера углем по самые бимсы, и теперь бояться нечего. Во 2 длинном письме он рассказывал про странный остров в Индийском океане. Остров, вечно окруженный туманами и поэтому попавший не на все карты. Люди там живут рослые, смуглые, красивые, и все поголовно счастливы. Потому что такой мудрой системы правления нет нигде. Раз в полгода все жители, достигшие 14 лет, участвуют в лотерее, где разыгрывается королевский титул, титулы советников и придворных, жрецов и судей, а также все прочие сколько-нибудь заметные места в государстве, вплоть до сутенеров, которые там не преступники, а уважаемые предприниматели, потому что проституция на острове является важнейшим источником поступления иностранной валюты. А чтобы придать остроту лотерее, подсыпать в это дело перчику, разыгрывается еще 10 мест в камерах приговоренных к смертной казни. Как правило, новый король, взойдя на престол, объявляет им помилование, но случается, что его отвлекают другие дела. Однажды, в канун Рождества, Освальд уже встал и начал топить печь, донесся откуда-то многоголосый звенящий гул. Освальд оделся и вышел из дому. Светало. В небе над ним, ярко высвеченные невзошедшим еще солнцем, велись самолеты. Их было видно очень хорошо. 3 больших 8-моторных ползли медленно-медленно, а вокруг них кружились, как пчелы, 10-1.5 маленьких. Потом, перекрываясь и накладываясь, стали доноситься и другие звуки. Будто там в небе рвали на полосы крепкие простыни. 2 маленьких самолетика закувыркались и упали далеко отсюда. Потом еще один плавно пошел вниз, волоча за собой тонкий розовый шлейф. Самолеты были теперь точно над домом. Освальд подумал, что если сейчас какой-то из них упадет, то упадет прямо сюда, на него. Захотелось убежать, но убегать он не стал, бесполезно. Несколько маленьких, 5 или 6, отошли в сторону, развернулись и бросились на большие. Другие маленькие оказались на их пути. Снова раздался треск разрываемых полотнищ, и сразу 4 самолетика, загоревшись, стали падать в разные стороны, рисуя в небе огромный светящийся крест. Наверное, кто-то из нападавших прорвался все-таки к большим самолетам, потому что крайний слева стал оставлять за собой в небе след все более густой и темный,